Добрая весть для каждого еврея. Из Святого Писания мы замечаем, что Бог абсолютно справедлив. В противоположность людям, Бог справедливо судит намерения разума и сердца человека. Он видит недостатки в каждом и предлагает прощение и очищение каждому. Обратите внимание на слова «всем» и «повсюду» в следующих отрывках. Библия говорит: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов 17:30. Бог также повелевает нам делиться Его вестью любви со всеми. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Марка 16:15. Это приглашение полной любви и справедливости появляется несколько раз в еврейских священных писаниях. Любящее и доступное всем предложение спасения было хорошо известно избранному народу. Божье приглашение звучало несколько раз в Танахе, то есть в Законе, Пророках и Псалмах. У пророка Исаии написано: «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». 45:22. Пророк Иоиль сказал: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». 2:32. Желая удовлетворить сокровенное желание каждого сердца, Бога Авраама, Исаака и Иакова, через пророка Исаию дает нам это чудесное приглашение. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте». 55:1. Господь Иешуа также дал нам это горячее приглашение во время праздника посвящения в Иерусалимском храме. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него. Иоанна 7:37-39. Любящее сердце Господа тянется к любому, у кого жаждет сердце. Он хочет, чтобы все пришли к Нему. Даже в прошедшие времена Бог через израильский народ дал неограниченное приглашение для всех людей. Это приглашение записано у пророка Исаии: «Жаждущие, идите все к водам». Оно включает и неевреев. В наше время неевреи присоединяются к верующему остатку Израиля, чтобы дать это же приглашение евреям. Верующим среди язычников Павел, еврейский ученый, сказал: «Так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Римлянам 11:31. Бог показал свою любовь к его избранному народу через апостола Павла, который написал: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». На основании сильной любви Павла к своему народу исходило желание, чтобы они познали Божью любовь через Господа Иешуа. Он знал, что их физическое появление – как Богом избранного народа, не давало им автоматически очищенного сердца или общения со святым Богом. Он знал, что каждый в отдельности должен был принять Божье приглашение. Он жаждал, чтобы его братья по плоти испытали эти огромные Божьи благословения. Апостол Павел также знал, что кроме него другие евреи ответят на Божье предложение, он написал: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Римлянам 11:5. Господь Бог, планируя, чтобы в нынешнее время Его добрая весть спасения стала доступна каждому человеку, предвидел, что многие евреи, как и язычники, уверуют. Этих верующих евреев Бог называет остатком по избранию благодати. В наше время, включая евреев в его план, Бог тем самым показывает, что предлагаемое им прощение и общение с Мессией Иисусом доступно каждому. Любой еврей или нееврей может довериться ему и принять его предложение. Более того, Божий план создания нового общества верующих не может быть выполнен без участия тех евреев, которые верят. В новом Божьем собрании будет не только справедливость, но и единство, подчеркивает Писание. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе. Галатам 3:28. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Ефесянам 2:14-15. Эти стихи объясняют, какое место Бог отводит верующим евреям в наше время. Они вместе со спасенными язычниками становятся во Христе. Верующие евреи являются собратьями верующим язычникам и становятся одним телом во Христе, их главе. В духовном отношении в этом теле все прежние признаки уступают место высшему уникальному признаку – быть членом тела Мессии Иисуса. Писание часто говорит о верующих в Мессию Иисуса как об одном организме. Оно говорит, что Христос умер за нас, что Он ходатайствует, как великий первосвященник за нас, и что Он представит нас пред Собой в совершенной славе. Еврейские верующие в Мессию Иисуса находятся в одинаковом положении с верующими язычниками. Также и верующие язычники находятся в одинаковом положении с еврейскими верующими. Ни те и ни другие не превосходят друг друга. Обе группы едины в Мессии. В будущем, однако, мы увидим, во время второго пришествия Господа Иисуса Христа, Иисус приведет в исполнение многие обещания, данные Его избранному народу. Писание говорит: «Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова» Римлянам 11:26. «И придет Искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия», говорит Господь, Исаии 59:20. Как уже много раз обещало нам Писание, Господь Иисус Христос вернется освободить Иерусалим от врагов и установить его престол в этом городе. Еврейский пророк говорит о будущем времени великой скорби, грядущей на израильский народ. Пророк Исаия, однако, обещает: «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». Захарии 14:3. В наше время Бог дает предложение язычникам, которым Его беспристрастное предложение так широко открыто. Когда люди этих народов не будут больше отвечать на предлагаемую им добрую весть, Он отстранит их и восстановит Израиль как народ в особенном положении. Павел пишет: «Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя?» Римлянам 11 глава, с 20 стиха по 21. Будем помнить, что единственной надеждой для еврея, как и для нееврея, является личная вера в Господа Иисуса Христа. Сегодня некоторые евреи доверяют себя тому, кто ради них умер и воскрес. «Еще есть остаток, — говорит Бог, — и через его великого апостола Бог показывает, что желание его сердца для Израиля, чтобы и они были спасены. Обращаясь вначале только к евреям, Господь протянул руки любви и воскликнул: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Это приглашение не исключает никого. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Пришли ли вы? Придите. Он обещает то, что никто другой дать не может. Он обещает истинный покой сердца.